Через час Александр вошел в комнату, широко улыбаясь. «Слушай, а здорово, ей-богу», — сказал он. «Честно говоря, не ожидал. Мне тогда Жанна сказала, давай, — говорит, — сходим к одной знакомой. Там у нее писатель будет. А я всерьез как-то не принял. Мало ли кто сейчас писателем себя считает, верно? Теперь вижу, действительно писатель без дураков. Ты извини, что я так откровенно, но, честное слово, не ожидал. Отличные рассказы. Слушай, и что это нигде не напечатано?» «Не-а», — нарочно дурашливо откликнулся Вадим, изображая беззаботное к этому факту отношение. «Ну что ж, я рад, что тебе понравилось. Нет, слушай, по такому поводу необходимо выпить. Давай еще по рюмке, а то мне ехать скоро, путь от тебя не близкий». «Ну хорошо, а что они все-таки говорят? Чем-то ведь должны мотивировать, если отказывают автору. Ну вот этот хотя бы про новобранцев, солдатушки, браво-ребятушки. Этот чем не понравился? Отличный юмор, я ржал на каждой строчке». «Ну как же, армия, говорят, не в тех тонах показана. У нас военно-патриотическое воспитание, а вам все хахоньки». «Да помилуй, из-за чего хахоньки? Что молодых солдат койки учат застилать и полы мыть в казарме? Так ни одна армия в мире без этого не обходится». «Мне можешь не объяснять, я сам служил. Ты попробуй в журнале объясни». «Да что там, когда не хотят печатать, предлог всегда найдется». «Ладно, Саша, фиг с ними, переживем. Главное написать, а там время покажет. Если это стоящее, то рано или поздно к читателю пробьется, а если нет, так, может, и не надо, а?» «Твое пробьется», — заверил Александр, — «я чувствую. Не обязательно ведь самому писать, чтобы уметь отличать настоящее от халтуры, верно? Вот я и говорю, у тебя настоящее. Может, еще не в полную силу, это естественно, для прозы еще и возраст нужен, жизненный опыт, впечатление. Но фундамент крепкий, это главное. Природа, она ведь умнее нас. Это человек может заложить могучий фундамент и ничего на нем не построить. А у природы все целесообразно. Просто так ничего не делается». Они посидели еще, поговорили, незаметно допили бутылку. Собираясь, Александр сказал, что, возможно, еще увидится. Он здесь пробудет недели две. На этой чертовой линии действительно оказался дефектным довольно ответственный узел. Теперь надо дождаться, пока пришлют новый, поставить на место, отладить. На все это уйдет время. «А я и не жалею», — сказал он. «Люблю все-таки у вас тут бывать. Живете вы трудновато, конечно. Кто же спорит? Но дышится здесь по-другому. Черт, не знаю даже, как определить. Давай в Питере как-нибудь встретимся. Ты не против? Походим по набережным, покалякаем еще. Жаль, белые ночи не скоро». «Можно и в Питере», — согласился Вадим. «Здесь, за городом, конечно, уже неинтересно становится. Снега скоро не будет. Такая начнется слякоть. Весной северная природа к себе не располагает. Ты звони мне либо в пятницу попозже, либо в субботу с утра. Что-нибудь придумаем. Может, рассказ новый дам почитать», — добавил он. «Я тут сейчас как раз один заканчиваю. Вообще-то я свежий никому не даю. Но тут случай особый. Уедешь ведь потом. А хочется знать твое мнение». «Ну, спасибо». Александр крепко пожал ему руку. «С удовольствием прочитаю. Вообще ты прав. Это ведь действительно особый случай». «А?»